в конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь и служившего как бы прихожей, находились справа столовая Альбера, окнами во двор, а слева его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и из сада, потому что они находились в нижнем этаже. Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар. Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков. Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты. Весь третий этаж занимала обширная студия, капище не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера. Охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр. Ибо Альбер одно время чувствовал, если не влечение, то некоторую охоту к музыке, мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником, наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо, следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно фехтованием, боксом и владением палицей, и по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше. Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лукка делла Роббиа и тарелками Бернара де Полесси, кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французских лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии, или расцветшие под руками калькутских или чендерногорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать. Услаждая взоры, они дожидались назначения, неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотом и шелковистым блеском. На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостинам, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр. И стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпоры. И везде по стенам, над дверьми, на потолке шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой, гербарии, глыбы минералов, чучело птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда раздвинувшие клювы. Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера.